Откуда взялось понятие об интроверсии? Эпиграф. Посеянное семя внушает надежду. Неизвестный автор. Конец эпиграфа. С незапамятных времен люди пытались разгадать тайну человеческого характера. Уже во времена Гиппократа греки заметили, что поведение человека распадается на определенные элементы. Сочетание этих элементов греки объясняли наличием или отсутствием в теле и мозге некоторых жидкостей. Греки выделяли 4 неприятных на вид и вкус, но необходимых телесных сока, по-гречески гумор. Кровь, слизь, желтая и черная желчь. Эти 4 сока они попарно связали с 4 стихиями – огнем, водой, воздухом и землей соответственно – и решили, что характер и болезни человека зависят от того, как сочетаются между собой эти соки и стихии в его организме. Уже в древности заметили, что одни люди сосредоточены на внешнем мире, импульсивно и торопливо, а другие сфокусированы на своем внутреннем мире, упорно и медлительно. Эта разница в характерах показана в басне Эзопа «Черепаха и заяц». Как вы, вероятно, помните, заяц и черепаха решили устроить соревнование. Заяц умел быстро бегать, был уверен в своих силах и, зная, что непременно победит, прилег поспать. Черепаха же продолжала упорно ползти вперед и, наконец, к всеобщему удивлению, выиграла соревнование. Создание в середине 20 века методов психологического тестирования – подтвердила идею о том, что личностные черты и наклонности являются устойчивыми элементами нашей психики, иными словами, неотъемлемыми частями нашего «я». Изучались и другие черты характера – открытость и замкнутость, рациональность и чувственность, невротический склад личности и душевное здоровье, раздражительность и спокойствие, агрессия и склонность к сотрудничеству. Миннесотский личностный тест – Калифорнийский психологический тест и тест Майерс-Брикс были опробованы на миллионах людей в школах, организациях и лечебных учреждениях. И все же одно дело уяснить, что характер существует, и совсем другое понять, откуда он берется. Сегодня мы знаем, что греки были правы, стараясь в комплексе рассматривать мозг и тело в том, что касается характера. Гены определяют строение и организацию головного мозга. А организация мозга, химические медиаторы, проводящие пути и доминирующие участки мозга определяют наши физические и психические реакции на внешние раздражители. В результате мы имеем великое многообразие характеров, проявляющиеся в различных моделях детского поведения. Разница в организации головного мозга при интроверсии или экстраверсии у детей приводит к различиям между ними в том, как те и другие обрабатывают информацию, интроверты пользуются длинными проекционными путями высшей нервной системе, которая связывает подсознание со сложной осознанной информацией. В результате на обработку информации у них уходит больше времени, чем у экстравертов. При этом, однако, интроверты привносят в новые данные больше эмоциональное и интеллектуальное содержание. Как работают их тела? Интроверту труднее начать двигаться, чем экстраверту, так как в своих действиях интроверты в большей степени опираются на осознанное мышление. Иначе говоря, для того, чтобы сдвинуться с места, интроверту надо дождаться осмысленной команды мозга «встань и иди». Какую память они используют? Интроверты чаще используют не кратковременный, а долговременную память. Это дает им массу информации, но отнимает много времени на сбор материала по разным участкам мозга. Как они себя ведут? Интроверты проявляют нерешительность в незнакомой обстановке. В экстренных, нештатных ситуациях они могут растеряться и оцепенеть. Как они общаются? Интроверты начинают говорить только после того, как соберут и проанализируют всю доступную им информацию и сделают из нее должные выводы. На чем они останавливают свое внимание? Интроверты очень наблюдательны и глубоко изучают предметы, которые их интересуют. Как они восстанавливают энергию? Для того, чтобы подзарядиться энергией, детям-интровертам нужны тишина и уединение. Мифы об интроверсии. Недоразумения в отношении к интровертам существует с момента появления этого термина. В каком-то смысле сама концепция интроверсии была порочной с рождения. В начале 1900-х годов Карл Юнг, Альфред Адлер и Зигмунд Фрейд, все известные психоаналитики и оригинальные мыслители, работали вместе. Юнг выступил со своей теорией о типах личности и ввел в науку термины «интроверт» и «экстраверт», основываясь на анализе противоположных взглядов Фрейда и Адлера на симптомы их пациентов. Адлер концентрировал внимание на внутреннем мире больного, в то время как Фрейд подчеркивал влияние внешнего мира на его психику. Юнг назвал направленность интересов Адлера интровертированной, а внешнюю направленность интересов Фрейда – экстравертированной. Юнг считал оба подхода правомерными, а свойства интроверсии и экстраверсии – здоровыми врожденными чертами характера личности. Затем пути этих трех ученых разошлись. Фрейд, самый известный из всех троих, страшно негодовал на Юнга и Адлера за то, что они посмели усомниться в правильности его идей. Зная, что оба они были склонны к интроверсии, он начал негативно отзываться об интровертах, считая, что они слишком сильно заняты собой, избегают мира и страдают нарциссизмом. Так как Фрейд был очень плодовитым и читаемым автором, его отрицательные суждения и неверное понимание термина «интроверт» снискали широкую популярность. К сожалению, эта неверная трактовка термина бытует и до сих пор. Кстати, Адлер позже разработал теорию комплекса неполноценности, которую Фрейд тоже принял в штыки. В наши дни, в эпоху расцвета науки о мозге, существует множество разногласий в понимании таких терминов, как застенчивость, социальная тревожность, повышенная чувствительность, аутизм и синдром Аспергера, минимальная мозговая дисфункция, дислексия, а также таких расстройств, как синдром дефицита внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. И это далеко не полный список. Интроверсию часто упоминают в сочетании с некоторыми из этих расстройств, сущность которых пока не вполне понятна. Правда, мы знаем наверняка, что эти заболевания встречаются не только у интровертов. Некоторые ученые считают, что такие состояния следует рассматривать не как патологию, а как крайние пограничные варианты нормального развития. Вероятно, такое повышенное внимание к функциям головного мозга у детей обусловлено теми надеждами, которые мы на них сегодня возлагаем. Вполне возможно, что все эти состояния – суть лишь отражения того многообразия способов, какими мозг обрабатывает поступающую информацию и выдает результат обработки. Общим для всех этих состояний является ослабление интегративных процессов и чрезмерная, или наоборот, подавленная активность мозга и всего организма в целом. Расстройства, о которых я упомянула, поражают крупные системы обработки информации в головном мозге и системы управления функциями всего организма. К ним относятся система концентрации внимания, система активации функций, пути сенсорного восприятия, автономная вегетативная нервная система, система формирования мотиваций и эмоций. Генетическая предрасположенность к интроверсии или экстраверсии реализуется через эти системы, и поэтому у детей интроверсию часто объединяют или путают с их поражениями. Очень важно распознать интроверсию как таковую, чтобы не приписывать ребенку-интроверту болезни, которых у него нет. Чтобы понять, что такое интроверсия и чем она не является, давайте познакомимся с некоторыми мифами об интровертах. Миф. Дети-интроверты застенчивы. Факт. Интроверсию часто путают с застенчивостью. Это недоразумение возникает из-за того, что интроверсию оценивают лишь с точки зрения недостаточной склонности детей-интровертов к общению. Интроверсия влияет на характер ребенка в целом, то есть на все аспекты его жизни. Черты характера определяют, какой стиль общения интроверт предпочитает. Действительно, стиль общения ребенка-интроверта может напоминать застенчивость, но это не одно и то же. В отличие от интроверсии, застенчивость не имеет отношения к потребности в энергии или к предпочтению иных форм общения. Застенчивый человек может чувствовать себя в общении с одним человеком так же неловко, как и в общении с большой группой. Застенчивые дети испытывают упреждающую тревогу. Они внимательно смотрят на других детей и предчувствуют их негативную реакцию. Интроверт же предчувствует негативное переживание, так как не желает общаться, но не обязательно негативную реакцию со стороны других. Застенчивые люди хотят больше общаться, но боятся общения, так как не уверены, что понравится окружающим. Застенчивыми могут быть как интроверты, так и экстраверты. Застенчивость – это универсальная черта характера. Время от времени все мы чего-то стесняемся. Ясно, однако, что одни люди могут быть застенчивее других. Возможно, существует генетическая предрасположенность к застенчивости, но степень проявления этой предрасположенности напрямую зависит от окружения и жизненного опыта. Застенчивые дети испытывают парализующий страх перед унижением, смущением и критикой. Они могут быть скованными, опасаться незнакомцев и теряться в ситуациях, когда общение грозит риском неудачи. Учителя, родственники и сверстники, как правило, плохо относятся к застенчивым детям. От них часто отворачиваются, их дразнят, поддевают или просто не обращают на них внимания. К несчастью, такой отрицательный опыт лишь закрепляет страх и уверенность ребенка в том, что все окружающие плохо к нему относятся. Ведущий специалист по проблеме застенчивости Бернардо Кардуччи проводит грань между застенчивостью и интроверсией в своей книге «Прорваться сквозь застенчивость. Безопасный план, как помочь вашему ребенку подготовиться, открыться и получать удовольствие». Интроверты не обязательно застенчивы. Они обладают социальными навыками и уровнем самооценки, достаточным для успешного общения. Но им необходимо уединение для того, чтобы восполнить свои энергетические запасы, и к тому же им просто приятно побыть в одиночестве. Застенчивым людям, наоборот, надо, чтобы их замечали, любили и принимали, но они лишены навыков, идей, чувств и отношений, которые помогли бы им нормально общаться с другими. Ребенок-интроверт не способен изменить свою врожденную предрасположенность. Застенчивость же можно преодолеть работой над повышением уровня самооценки, обучением социальным навыкам и уменьшением страха и тревожности. Если ваш ребенок-интроверт склонен к застенчивости, то в ваших силах помочь ему от нее избавиться. Объясните ему разницу между застенчивостью и интроверсией. Убедите его в том, что поможете ему преодолеть дискомфорт от общества других людей. Покажите ребенку пример свободным, раскованным и дружелюбным общением с людьми, которых вы видите в первый раз в жизни. Наблюдая за вашим поведением и копируя его, ваш маленький интроверт, возможно, будет чувствовать себя более уверенно в окружении сверстников. Некоторые путают интроверсию с другими детскими проблемами. За годы работы я пришла к выводу, что неспециалисты часто путают интроверсию с некоторыми расстройствами в поведении детей. В большинстве случаев, однако, дети-интроверты подвержены этим расстройствам не в большей степени, чем дети-экстраверты. К таким расстройствам относятся дисфункция сенсорной интеграции, повышенная чувствительность нервной системы, синдром дефицита внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, аутизм и синдром Аспергера, социальная тревожность и другие тревожные расстройства. Более подробно эта проблема рассмотрена в приложении «Синдромы и заболевания, которые иногда путают с интроверсией». Миф. Дети-интроверты недружелюбны. Факт. Интроверты могут быть очень дружелюбными, просто в некоторых ситуациях они не могут этого показать. Например, Мэтью, наш образцовый маленький интроверт, о котором я рассказывала в начале главы, очень дружелюбен и приветлив. Он любит говорить с людьми, если он с ними знаком. Но в переполненном спортивном зале он настолько подавлен шумом и гамом, что просто не в состоянии быть общительным. Если же вы обратитесь к нему дома или заговорите о животных, то сразу увидите его готовность к диалогу. Долг родителей – навести мосты общения для своего крошки-интроверта. Помочь другим людям понять, в каких ситуациях ребенок проявляет дружелюбие, и, кроме того, создавать условия, в которых он сможет полностью продемонстрировать свою доброжелательность в общении. Миф. Дети-интроверты не интересуются другими людьми. Факт. Детям-интровертам очень интересны другие люди. Но интроверт не способен сразу переварить много информации. И поэтому интроверты, при том, что они любят общаться с людьми и многое о них узнавать, предпочитают общение с глазу на глаз. Такое общение было спасением для меня в детстве. Мне было тяжело, я с трудом общалась в больших группах, но буквально оживала, когда люди, особенно мои внимательные учителя, говорили со мной наедине. Меня увлекали рассказанные ими истории, интересовал их жизненный опыт, и это общение пошло обеим сторонам только на пользу. Интроверты – превосходные слушатели. Их на самом деле интересует то, что могут сказать другие. Миф. Дети-интроверты погружены в себя. Факт. Это верно, что интроверты сосредоточены на своих собственных мыслях и переживаниях, но в то же время им очень интересно знать, что думают и чувствуют другие люди. Интроверты, как правило, терпимы к инакомыслящим. Но по странной иронии судьбы, интровертов считают погруженными исключительно в себя. Проведенные исследования показывают, что в коллективе интроверты работают намного лучше экстравертов. Об экстраверте часто думают, будто он душа компании, потому что он любит быть в обществе. Но чаще всего он делает это только для того, чтобы хорошо себя чувствовать, а не потому, что его привлекают или интересуют другие люди.